Глава 20. Настя Маркевченко. «Николай Палыч, ну запишите меня в книгу больных!» «Нет, Маркевченко, лечись у нашего зубного!» Превозмогая жуткую боль, зло глядела на Николяшу. «Изверг! И ведь явно стебется же! И как назло, у моей зубной феи время сегодня через час только! Не успею! Придется другого врача искать на сегодня! Или ждать! А я этого не люблю!» У каждой уважающей себя девушки должен быть личный гинеколог и стоматолог как минимум. Безусловно, я уважаю казенную медицину, но... Застонала. «Николай Палыч, ну хватит меня мучить! Я к Симону пойду сейчас!» «Григорию Павловичу Симоненко, Маркевченко, совсем уже обнаглели!» «Да я уже к начальнику института готова! Болит!» «Чем тебя не устраивает наша врач?» «Всем! Семен после нее пломбу за 5000 ходил переделывать. Хорошо зуб сохранили. Она, может, и неплохая, но у нее аппарат мой ровесник. И материалы копеечные. А мне световая пломба нужна. Она такие не делает. Да что вы за человек-то такой?» Такой человек глядел на меня из-за рабочего компа сканирующим взглядом. Даже оскорбилась. Он что, реально решил, что я кашу от пар? Так-то есть способы попроще, если что. Умереть, например. Но я была недалека от этого, если даже обезбол не действовал. А мне еще в санчасти врачу на уши присаживаться. Но там мать должна подсобить была. Ладно, Маркевченко, иди. А то тебя Осипов беззубую любить не будет. Ах ты ж! Гневно сверкнула глазами в Николяшу. Тот ухмылялся, но в книгу меня записал. Тоже мне, мистер, у меня шкодливое настроение. Выхватила у него из-под носа книжку и пошла на мороз. На улице боль немного утихла, но щеку продолжала разрывать. Артем бомбардировал меня в ВК, волновался. Мы с ним таки перешли на новый уровень отношений, и все мои страхи рухнули, как берлинская стена. Нет, скандал дома был знатный, когда мать прознала. Чего я только о себе не выслушала. Артему тоже досталось. Его едва ли не заставили на мне жениться. Да и что уж, первые пару раз больно было адски. Зато сейчас, вопреки всему, я светилась. Главное, без зуба не остаться. А то и правда он меня разлюбит. Хм, я такая счастливая. Влюбленная, довольная, цветы получающая. Жизнь заиграла новыми красками и удовольствиями. Хотелось проводить вместе каждую минуту, и если бы не одна не самая приятная побочка, в виде доброго десятка тестов на беременность ежемесячно с моими хроническими задержками. С болящей щекой поплелась вдоль курилки. Уже началась первая пара, но я точно знала, что в санчасти меня послать не должны. Ну и я просто выглядела как предвестник скорой кончины мира. Бледная, измученная, такая вся несчастная. Всю ночь зуб болел. С обезболом. Курилка непривычно пустовала. Народ рассосался на пары, и она просто была покрыта утоптанной изморосью. Снега совсем мало в этом году. Надеюсь, хоть на Новый год нас погода порадует соответствующим антуражем. Мне настроение не доставало. У нас дома был едва ли не траур, потому что бабушка болела. Онкология. Родители знали уже в течение года, а мне сказали пару месяцев назад. Я словно в вакууме находилась, не подпуская мысли о страшном. А к этому все шло. Поэтому сосредотачивалась на жизни – яркой такой, с Артемом и друзьями, ворчащей до странного эмоциональной пузатой Фальцевой, заносчивым Семеном. Никто не знал, что у меня дома так. Это разительно отличалось от ситуации с Андреем. Совершенно не к месту. Я даже Осипову не говорила, но бабушка попросила его прийти. Захотела посмотреть хотя бы на того, кто, по словам родителей, теперь обязан на мне жениться. Дойдя до санчасти, ожидала увидеть пустое фойе но нашла человек 5 в очереди. Ну, здрасте. Они издеваются? Тем не менее, пришлось сесть и спросить, кто крайний. Что они тут все делают? А как же никого не должно быть после первого звонка? У нас обычно медсестры разгоняли всех к чертовой бабушке или Михалычу. Вот что значит ушла эпоха. Недовольно сверлила взглядом сидящих курсантов, судя по всему, с первого курса, которые что-то смотрели на телефоне. Глаза у них были по 5 копеек буквально. Совсем оборзели. Да мы на первом курсе даже дышать в сторону санчасти боялись. Только если уж совсем при смерти были. Я никогда не забуду, когда мне плохо стало на физо по-женски. И меня принесли, то они отказывались укол бейсбола делать. Мол, пейте таблетку и не выпендривайтесь. Только что мать подсобила. И тогда это спасло. Офигеть! Это та самая дочка начальника столовой? Вот это дает! А батя в курсе, чем она тут занимается в свободное от сампода время? Застыла. В этот момент мне даже показалось, что зуб прошел. Парни сидели совсем близко и пялились в телефон. Не церемонясь, наклонилась и вырвала из их рук мобильный. «Эй! Цицоба!» Повернула телефон к себе, пялясь в видео странного содержания. На нем Удобкин собственной персоной со спины пидорил девушку с темными волосами. «У меня челюсть упала!» Только и смогла выдавить. «Ах ты, гад!» «Телефон верни, ты!» Зорко глянула на первокурсников. Теперь уже не осталось сомнений, что это действительно они. Прав был Николяша, что новые наборы вообще берегов не видели. «Заткнулись оба, пока есть чем затыкаться!» Быстро полезла в телефон и удалила эту мерзость. Без зазрения совести почистила, хотя прекрасно понимала, что большой проблемы достать видео снова не будет. Зло и надменно взглянула на эту охреневшую парочку. «Это не дочь начальника столовой, к вашему сведению. А вот тыл парня я узнаю. Кто скинул видео, быстро?» Они сначала хотели соскочить, но дюже вид у меня был грозный. Пробурчали. «Суворовцы наши!» «Ах, суворовцы!» В голове закрутились шестеренки и желание убивать. «Это ж надо таким гондоном быть, а?» Я в курсе, что она его бросила, но мстить. Если про это узнает Олег, быть беде. Следующий. Парни с первого курса подорвались было, но я пригвоздила их к дивану одним взглядом. Пошла записываться к зубному. Все же думаться будет лучше на здоровую голову. Интересно, а Диана в курсе? Не представляю даже, как она отреагировала бы. Надеюсь, и не узнаю. Набрала сообщение Артему. Он, конечно, не с нашего курса, но помочь должен. Без понятия, как решить этот вопрос, но Удобкина надо приструнить. Это вообще что за беспредел? Зашла к врачу. Через 3 часа я была обладательницей новенькой пломбы и проблемы вселенского масштаба. «Насть, ну почему этим должна заниматься ты? Поговорят, забудут. Ты что, про слухи не знаешь в курилке?» На одном углу пернут, на другом скажут, что обосрался. Артем по телефону, пока я возвращалась в институт, пытался мне вправить мозг. Но он не понимал. Я так-то сейчас о другом заботилась. Блин, Тема, да не в этом дело. Если Олег узнает, то все. Макаров ваш? Ну, узнает, и что? Да только дурак будет реагировать на это. Ага, или влюбленный дурак. Прикусила губу. Осипов частенько стал тусить с нашей группой, но он не понимал. Не видел и не знал всех перипетий. Если все обо всем узнают, то все. Сушите весла. Вернувшись в институт, пошла искать Белозерову. Как назло, комната женская пустая, класс тоже. Сегодня народ ходил активно, задолженности закрывал по уголовному праву. У нас до сих пор после Грымзы вел кто попало, а на последних парах кафедра решила нас приструнить. Я уже отчаялась и собиралась звонить Сохину, ибо Диана не отвечала, как случайно наткнулась на девушку возле кабинета Николяши. Наконец-то! Она стояла с красным опухшим лицом. Блин, уже знает походу. Схватила ее за руку и потащила в сторону. Она не вырывалась. лишь с грустью ответила. Что-то наша мисс осведомленность припозднилась. Пропустила ее колкость мимо ушей. Я давно привыкла к характеру Белозеровой. Защитная реакция у нее такая на все. Строго сказала. «Ты еще расстраивайся из-за дичи такой. Ты ж с ним не спала». «Да я вообще еще ни с кем не спала», — буркнула она. «Ну, как бы я догадывалась. Но сейчас не об этом. Неужели она не понимает, что это чушь? Ей бы просто с Олегом поговорить. Это самое сложное». Набрала в грудь побольше воздуха и... До отца дошло. Он меня шлюхой назвал и под замок дома посадил. Сдулась. «Чего? В смысле? У нас таких сплетен ходит через раз про всех детей сотрудников». Тут же схватилась за телефон. Надо срочно это дело поправить и Дианкиному родителю мозги вставить. Та безучастно пялилась в окно на курилку. Гудки сменились зычным маминым голосом. Выпалила. «Мам, тут такое дело! У Дианы случилась неприятность, а...» «А, ты уже в курсе и идешь к нему?» «Ну да, типа того, что со мной приключилось. Спасибо, мамочка». Оказалось, что моя мама уже в курсе и намылилась вправлять мозги нерадивому папаше, пока тот дров не наломал. Радостно сообщила Белозеровой. «С отцом, думаю, вопрос решен. А вот... Черт!» Диана выругалась, а потом стартанула к лестнице, выкрикивая мне на ходу. «Срочно зови в курилку Николяшу!» Я бросила взгляд в окно, наблюдая, как Олег держит за грудки у Добкина. Ну, капец просто. Трясущимися руками стала срочно набирать Сохина. Время пощекотать нервишки, дорогие читатели. А то ребята наши забыли немного, где учатся. Чай-экватор скоро. Главное... отметить его в полном составе.